Глава 11. Ваня. Чуть пригнувшись, наблюдаю, как Аленка выходит из дома друга. Дверь подъезда очень тяжелая, еще с прошлого века. Малышка прикладывает все усилия, чтобы широко ее открыть. Уже успел схватиться за ручку, нужно выйти из машины и помочь. Но Аленка справилась. Она вообще справится со всем, если захочет. Всегда была упрямой, в чем-то наивной и по-девчачьи милой, но прет, как настоящий танк. Малыш медленно спускается по ступеням, на лице очаровательная улыбка. Сердце рвется к ней, пытается просочиться через ребра, не переставая шарахать пульсом по 200 ударов в минуту. Алена неуклюже поправляет сумку, висящую на плече, старается застегнуть пуховик. Не выходит, она хмурится, а я улыбаюсь. Она меня не видит, потому что не смотрит по сторонам, но все-таки у нас с ней какая-то связь. Аленка вскидывает голову и встречается со мной взглядом. Ее ореховые глаза тут же приобретают другой оттенок. Между нами десятки метров. Спросите, как я это увидел? Я просто знаю. Первый раз я увидел дочь маминой подруги спустя месяц после того, как меня забрали из детдома. Марусю, мою маму, и Гришу, ее мужа, пригласили родители Аленки на ужин. Я еще шугался всех, не привык. Смотрел, наверное, на всех огромными глазами и думал, что я там делаю. Детали не помню, они стерлись. Возможно, Марусе повезло, что я отличался от многих детей, которых усыновляют в таком возрасте. Я был смирным, послушным и добрым. Никаких психов, выкрутасов и прочего. С первого дня в доме Гриши я не чувствовал себя лишним, хотя еще долго стеснялся и часто молчал. Так вот, в тот вечер, когда я увидел Аленку, первое, что врезалось в память, — ее глаза. Они у нее были большие, светло-карие, почти янтарные. А при искусственном освещении приобретали зеленоватый оттенок. Меня это напугало. Я никогда раньше не видел такого. Разумеется, ни о каких чувствах речи быть и не могло. Мне 6, Алене 4. Я хотел найти друга. Мне казалось это несбыточной мечтой, потому что в детском доме друзей у меня не было. Детский дом — вообще отдельная страница моей жизни, которую я практически не помню. Только скомканные отрывки. Есть пара фотографий, но они хранятся у мамы. Мне они ни к чему. Лишь приход Маруси запомнился мне за все те годы. Она ворвалась к нам такой яркой, как елка. Помню это ощущение, я подумал, что наступил Новый год. Незнакомая мне пока женщина надарила кучу игрушек, обнимала меня и говорила чудные для 6-летнего мальчика вещи. Я практически не слушал ту странную женщину. Все мое внимание было приковано к конструкторам Лего. Их потом растащили парни постарше. Мне осталась только разорванная упаковка. В первую неделю после того, как Маруся с Гришей забрали меня, я присматривался ко всему. Не потому, что не доверял. Мне было любопытно. Еще в детском доме рассказывали, что таких больших детей, как я, редко усыновляют. А тем, кому повезло оказаться за стенами казенного дома, часто возвращались. Не они сами, разумеется. Их приводили обратно те, кто обещал заботиться о них. Дети, которые выросли в детских домах, отличаются. Я не знаю, отличался ли я, сложно судить, но, кажется, неплохо втянулся в жизнь, которую мне подарили мама с Гришей. И Аленка. Мой друг, который был со мной практически с первого дня. Эта девочка помогла понять, что я дома, я на своем месте. Звучит глупо, но сейчас это точно осознал. Аленка сыграла большую роль в моей, как принято говорить, адаптации. Мы просто играли, дружили, и я был нужным. А потом мы познакомились с Костей. Вспоминаю все это, пока наши взгляды с Аленкой переплетаются, минуя стекло машины, сопротивление ветра, пару кустов. Душа разрывается от той боли, которую причинил. Мне правда жаль, что я оказался таким идиотом и не понимал, так нельзя. Точнее, понимал, свои желания просто представлялись важней. Аленка не уходит. Длинные ножки стоят ровненько вместе, как по линеечке. Пальцами в сумку вцепилась и продавливает толстый материал. Милая, хоть и злится. «Ты решил преследовать меня, Радов?» Так гневно выплевывает мою фамилию. Никогда ведь не обращалась ко мне так. Радов — фамилия Гриши. После опеки, а следом усыновления, Румянцев Иван Егорович стал Радовым Иваном Григорьевичем. Меня это задевает, потому что на самом деле я не захотел бы менять фамилию, если бы меня спросили. Я не знаю, кем были мои родители. И все, что у меня от них осталось, это фамилия и отчество. Это то, что хоть как-то связывает меня с ними, кем бы они ни были. И малыш это знает. «Ты добилась своего, Ален, мне больно, правда». Развожу руки в стороны и сцепляю челюсти так крепко, что слышу хруст. «Разумеется, не отрицаю своей вины. Готов сделать все, что потребуется, чтобы снова заслужить доверие. Но не думал, что встречи Костяна и Аленки будут так ранить. Больно больше от того, кого ты выбрала. Он же мой друг». Она отворачивается. Не могу понять, о чем думает и что вообще чувствует. Аленка смогла закрыться от меня на замок, а ключ к нему подобрать уже не получается. «Я разрушил нас, ты добиваешь. Ты лишаешь меня друга. Потому что если он к тебе прикоснется, слов не находится. Насквозь пронзает от одной лишь подобной мысли. Аленка и Костян. Ты уже не имеешь права так думать, Ваня. Я не твоя, и твоей уже не стану. Никогда». Глаза ее метают молнии, только и поспевай защищаться. Была бы это обычная ссора, можно было бы поумиляться. Гневная Аленка — это то еще зрелище. «Зачем ты ее так целовал?» «А ты разве не догадываешься, чтобы ты меня остановила? Я смотрел на тебя и видел, как тебе хочется это сделать, но...» «Я наломал дров, Ален. Это уж точно». «Мы замолкаем. Раньше могли молчать часами, и нам было комфортно. А сейчас не знаю, что и сказать, чтобы как-то продлить нашу встречу. Когда-то давно мы с Аленкой и Костей поклялись никогда не предавать нашу дружбу. Альшанская вычитала какой-то там ритуал, и мы его совершили. Дурь дурью, но Аленка была в восторге. С Исаевым весь этот процесс незамысловатый переглядывались и думали об одном. Аленке же нравится, значит, надо терпеть. Но получается, я предал первым. Дай нам время, Ален, не руби с плеча. Я вижу ее застывшие глаза. Прозрачную пленку, которая капельками скатывается по щекам. Она плачет. Твою мать, моя Аленка плачет, и я готов разорвать всех. В первую очередь себя, конечно. Думал ли я, что когда-нибудь все вскроется? Нет. Есть ли мне оправдание? Уверен, что уже нет. Все, чем я себя оправдывал, вспыхивает и сгорает, обжигая свежие раны. Аленка ведет плечами. По крайней мере, это не категоричное «нет». И я улыбаюсь. У меня, блин, надежда появилась. Тусклая, правда, как разрядившийся фонарик, но она есть. Дверь подъезда открывается, и оттуда выходит Исаев. Смотрим друг на друга. Два друга, блядь. И я отступаю, пока отступаю.